Глава 76. Первая стойка техники легкого бриза – атакующая стойка. Обычно она призывала почти невидимый глазу вихрь режущего ветра. Но с тех пор прошло уже достаточно времени. Каждый день Хаджар тренировался, сражаясь с мириадом невидимых противников. Его меч стал быстрее, острее и стремительнее. Его понимание пути клинка углубилось и открыло новые горизонты. Именно поэтому то, что раньше было невидимым, теперь предстало в образе синего вихря. Тот пронесся по воздуху, буквально срезая целые пласты земли. С силой он врезался в красную ленту, но, как и в прошлый раз, она не дала ему пройти через защиту. Вот только она могла защитить лишь от одной атаки, а когда из вихря вынырнули призрачные мечи, то от них убийце уже пришлось спасаться самой. Два удара она смогла отбить лунными лучами стеблями, а вот третий оставил на ее обнаженном плече длинную алую полосу. Девушка закрутилась юлой и исчезла во мраке. Вихрь унесся куда-то в лес, срезав на пути несколько деревьев и истаяв неясной дымкой. «Достойно», — произнесла леди, выныривая где-то в стороне. «Меня зовут Дилая. Хаджар Травис», — представился офицер. Обмен именами был давней традицией признавших мастерство друг друга. В следующее мгновение Дилая уже вновь стояла перед ним. Вновь сверкнули ее кинжалы, и они закружили в ближнем бою. Их движения больше походили на танец лебединых крыльев. Каждый взмах, красивый и изящный, он нес в себе не только смерть, но и некие тайны. Они были быстры настолько, что даже Неро испытывал трудности. Он не всегда мог разобрать движения сражавшихся. Порой вид тел ему заменяли стальные всполохи, синие вихри или лунные стебли. Нанося удар правым клинком в горло, тут же, так и не выполнив до конца смертельное движение, развернулась и направила стальное жало в живот Хаджару. Тот, защитив шею плоскостью стали, изогнулся веткой молодой ивы. Кинжал лишь пропел в воздухе, рассекая одежду, но не трогая кожу. Использовав инерцию от полученного движения, Хаджар взмахнул мечом. Будто падающий дракон, рубящий удар, обрушился на голову Дилаи. Та тут же растворилась во мраке, появившись за спиной Хаджара. Вновь они заплясали свой лебединый танец смерти. Они сражались на земле, плывя над травой еле зримыми призраками. Они сражались в воздухе, обрушивая друг на друга легкие, но такие опасные удары. Хаджар выполнил первую стойку техники, отправляя в полет режущий вихрь. Но в который раз тот натолкнулся на преграду из красной ленты. Дилая, наученная горьким опытом, легко защитилась от призрачных клинков. Она проплыла тенью и выстрелила сразу 5 лунными стеблями. Каждый из них был способен проделать отверстие в крепостной стене. 4 из них Хаджар смог отбить спокойным ветром, а 5-й, прошедший сквозь защиту, рассек ему бедро. Танец Хаджара чуть замедлился. Его движения стали неряшливы. Как если бы недавно порхавший над озером лебедь вдруг упал в мазут. И все же он продолжал свое сражение. Он нацелил жало металла в грудь противницы, и когда та отвела удар правым клинком, то Хаджар, крутанув корпусом, развернулся на 180. Он поймал ее левое запястье, силой дернул ее на себя и полоснул Дилаю по боку ее же собственным оружием. Это привело девушку едва ли не в бешенство. Исчезнув в облаке мрака, она появилась в нескольких метрах над Хаджаром. Сверкнули ее кинжалы-цветки, и с воинственным кличем она обрушила на голову солдату дождь из десятков лунных стеблей. Хаджар же, ожидая, пока убийственно прекрасный водопад лунного света подойдет совсем близко, взялся за клинок обеими руками. Он прикрыл глаза. Нет, он все еще не мог вернуть то ощущение, что испытывал во время битвы с Колином. Но все же он был ближе. Ближе настолько, что ему хватило всего лишь одного удара. Сражение — это не размахивание клинками, это битва разумов. И Дилая проиграла в нем в тот самый миг, когда угодила в ловушку Хаджара. После каждого выполнения техники лунного цветка она использовала облако мрака. Не потому, что хотела разорвать дистанцию, а потому, что не могла какое-то время сражаться. Теперь же, находясь в воздухе и использовав свой лучший убийственный прием, она оказалась совершенно беззащитна. Для Нера и Серы это выглядело так, как если бы Хаджар принял свою судьбу. Он спокойно встречал обрушивавшийся на него дождь из лунных стеблей. Перед самым столкновением, когда Неро уже замахнулся клинком, а Сера достала талисман, Хаджар сделал всего лишь одно движение мечом. Такое простое и даже несколько элегантное, но настолько сильное, что вокруг затрепыхались палатки. Потух горящий рядом костер, а по траве разошлись волны, как отброшенного в озеро камня. Будто бы прорычал дракон, а призрачный удар вновь обернулся устремившимся в небо клыком. Клыком, который так и не сорвался с клинка. Хаджар взмыл в воздух. Он пролетел лунный дождь насквозь, и каждый стебель, встретившись с его мечом, взрывался брызгами лунных лепестков. Они упали на землю вместе. Израненные лепестками Хаджар и Дилая, пронзенная его мечом. Хаджар опустился и приподнял голову умирающей леди. «Песни совсем не врут», — прохрипела она. По уголкам ее рта стекали струйки крови. «Ты сражалась достойно, убийца клана топора». Она улыбнулась. Дрожащей рукой ассасин достала из глубины одежд окровавленный, но целый свиток. «Твои движения...» — кровь у рта начала пениться. Ее время уходило. «Они отстают от твоего меча. Возьми, возьми, офицер. Моя благодарность за семью». Хаджар посмотрел в глаза своей недавней противницы. В них не было ни злости, ни ненависти. Лишь уважение и та самая благодарность. Возможно, она планировала это с самого начала. Планировала, что если выживет, то с честью выполнит заказ, а если погибнет, то вернет долг Хаджару и сделает его сильнее. Это техника десяти воронов. Она сделает тебя быстрее. «Спасибо, Дилая», — осторожно принял свиток Хаджар. «А теперь...» — внезапно в черных глазах сверкнули веселые искорки. «Поцелуй меня, солдат, так, как если бы любил». Она умерла у него на руках. Хаджар поднялся и, сжав кулак и прикрыв его ладонью, низко поклонился. Это был первый раз, когда он сражался не с врагом, а с достойным противником, практикующим. Тем, кто шел таким же путем, как и он. Когда он выкладывал ей погребальный костер, то все еще ощущал вкус ее губ. Он был похож на недавно расцветший цветок. На следующее утро, перед тем, как отправиться на тренировку, Хаджар был удостоен нового визита. К нему в шатер вместе с Неро пришел плечистый мужчина. В руках он нес два длинных предмета, завернутых в густые меха. Он положил их на стол сундук и откинул в сторону обертку. Два меча лежало перед Хаджаром и Неро. Один, длинный и тяжелый, с широким жалом и зауженным освоением. Будто коготь ястреба или иной хищной птицы. Неро взял его в руки и сделал всего два взмаха. С каждым из таких взмахов в воздух взлетали бумаги и дрожали циновки на земле. Хаджар взял свой, классический, с обоюдоострым клинком, и длинным жалом. Почти без гарды, прямоугольный, он выглядел так же, как и любой другой классический меч. Вот только ощущался в руке, как нечто совершенно иное. То, с чем его умение меча выйдет на новый уровень. Хаджар сделал всего один выпад, и некая сила, сорвавшаяся с лезвия, проделала дыру в его палатке, потом понеслась к лесу и рассекла ближайшее дерево. Дерево, стоявшее в 21 шаге от него. «Слухи о вашем мастерстве совсем не преуменьшены», — хмыкнул имперский артефактор. «Вам осталось только как-нибудь их назвать. Любой духовный клинок должен обладать своим именем». «Духовный!» — едва ли не взвизгнул Неро. Они рассчитывали, что из клыков тигрицы выйдет артефакт смертного уровня. Но чтобы духовный... В кои-то веки удача оказалась на их стороне. Хаджар посмотрел на чистое зеркальное лезвие и на гарду в форме полумесяца. «Лунный стебель», — произнес Хаджар. Клинок сверкнул, будто принимая свое новое имя.